слава таким, как они. В память о погибшем друге-летчике, будущий генерал-майор авиации, Владимир Ярославский изменил свое имя, стал Фрунзе Емельяновичем Ярославским. Фрунзе продолжал воевать. А в училище, повторяю, Тимур задавал тон всей необычной группе курсантов, никому не делая поблажки. Вплоть до того, что приучил братьев Микоянов не в индивидуальном порядке съедать обильные мамины дары, а выкладывать содержимое посылок на общий стол. Не ограничившись дневными наблюдениями и беседами, я попросил начальника училища ночью поднять курсантов по тревоге, а сам проследил за действиями особой группы. Нет, она не выделялась в худшую сторону. Этих молодых людей тренировали, как всех. Кстати, Василий Сталин, узнав меня, заулыбался и чуть из строя не выбежал, но Тимур остановил его каким-то словом. Василий подчинился послушно, привычно, это тоже понравилось мне. Из Василия вышел бы толк, окажись он и после училища под командованием таких принципиальных, авторитетных для него командиров из своего круга, как Тимур Фрунзе. И еще. Климент Ефремович Ворошилов, величавший Иосифа Виссарионовича горным орлом, когда впервые увидел Василия в летной форме, не удержался от похвалы. Молодой сокол, сталинский сокол. После этого и укоренилось в нашей армии такое выражение. Даже центральную газету военно-воздушных сил окрестили сталинским соколом. Так она называлась до 1953 года, до смерти Иосифа Виссарионовича. О Светлане особый разговор. Почему особый? Да потому что Иосиф Виссарионович долгое время видел в ней свою наследницу. Она крайняя надежда. Недостатки Василия были слишком очевидны, чтобы прочить его на высокие посты. Склонен к удовольствиям, к легкой, беззаботной жизни. Науки осваивает с трудом, ответственность брать на свои плечи не хочет. В общем, обыкновенный человек и с положительными качествами, и с недостатками. Иосиф Виссарионович понимал это, по-своему любил Василия, но возможности его оценивал вполне объективно. Иное дело Светлана. Училась она всегда очень хорошо. Была сообразительной, много читала, умела отстаивать свое мнение. Пока была девочкой, во всем слушалась отца, охотно выполняла его просьбы и поручения. Последняя веточка в роду. К ней Сталин испытывал особую нежность, и с малых лет старался привить ей решительность, твердость, желание руководить, быть хозяйкой в самом широком понимании этого слова, хозяйкой всего окружающего, всей страны, самого Иосифа Виссарионовича. Он охотно подчинялся, уступал ей, давая почувствовать вкус лидерства. В письмах к Светлане, в разговорах с ней Сталин не скупился на ласковые слова, но чаще всего называл ее нашей хозяйкой, моей хозяюшкой. Он исподволь внедрял в нее эту идею. И она, еще не обремененная женскими страстями, бореньями, охотно принимала такую игру, с удовольствием командовала, верховодила. Положительно, он очень любил свою дочь. Отдыхая в Крыму или возвращаясь с Кавказа, никогда не забывал послать ей или привезти фрукты, особенно мандарины. Не потому, что они ей очень нравились, а потому что хорошие мандарины были тогда редкостью, даже на сталинском столе. А он находил для Светланы самые крупные, самые вкусные, получая удовольствие от таких забот.